Книга третья. Сладострастники. Глава первая. В Лакейской. Дом Федора Павловича Карамазова стоял далеко не в самом центре города, но и не совсем на окраине. Был он довольно ветх, но наружность имел приятную. Одноэтажный, с мезонином, окрашенный серенькую краской и с красною железную крышкой. Впрочем, мог еще простоять очень долго. Был поместителен и уютен. Много было в нем разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок. Водились в нем крысы, но Федор Павлович на них не вполне сердился. Все же не так скучно по вечерам, когда остаешься один. А он действительно имел обыкновение отпускать слуг на ночь во флигель и в доме сам запирался один на всю ночь. Флигель этот стоял на дворе, был обширен и прочен. В нем же определил Федор Павлович быть и кухни, хотя кухня была и в доме. Не любил он кухонного запаха, и кушанье приносили через двор зимой и летом. Вообще дом был построен на большую семью, и господ, и слуг можно было бы поместить в пятеро больше. Но в момент нашего рассказа в доме жил лишь Федор Павлович с Иваном Федоровичем, а в людском флигеле всего только три человека прислуги: старик Григорий, старуха Марфа, его жена, и слуга Смердяков, еще молодой человек. Приходится сказать несколько поподробнее об этих трех служебных лицах. О старике Григории Васильевиче Кутузове мы, впрочем, уже говорили довольно. Это был человек твердый и неуклонный, упорный и прямолинейно идущий к своей точке. Если только эта точка по каким-нибудь причинам, часто удивительно нелогическим, становилась пред ним как непреложная истина. Вообще говоря, он был честен и неподкупен. Жена его, Марфа Игнатьевна, несмотря на то, что пред волей мужа беспрекословно всю жизнь склонялась, ужасно приставала к нему, например, тотчас после освобождения крестьян, уйти от Федора Павловича в Москву и там начать какую-нибудь торговлюшку. У них водились кое-какие деньжонки. Но Григорий решил тогда же и раз навсегда, что баба врет, потому что всякая баба бесчестна. Но что уходить им от прежнего господина не следует, каков бы он там сам ни был, потому что это ихний топереча долг. «Ты понимаешь ли, что есть долг?» — обратился он к Марфе Игнатьевне. «Про долг я понимаю, Григорий Васильевич, но какой нам тут долг, чтобы нам здесь оставаться, того ничего не пойму», — ответила твердо Марфа Игнатьевна. «И не понимай, оно так будет. Впредь молчи». Так и вышло. Они не ушли, а Федор Павлович назначил им жалование небольшое и жалование выплачивал. Григорий знал, к тому же, что он на барина имеет влияние неоспоримое. Он чувствовал это, и это было справедливо. Хитрый и упрямый шут Федор Павлович, очень твердого характера в некоторых вещах жизни, как он сам выражался, бывал, к собственному удивлению своему, весьма даже слабоват характером в некоторых других вещах жизни. И он сам знал, в каких, знал и боялся многого. В некоторых вещах жизни надо было держать ухо востро, и при этом тяжело было без верного человека, а Григорий был человек вернейший. Даже так случалось, что Федор Павлович много раз в продолжении своей карьеры мог быть бит и больно бит, и всегда выручал Григорий, хотя каждый раз прочитывал ему после того наставление. Но одни побои не испугали бы Федора Павловича. Бывали высшие случаи, даже очень тонкие и сложные, когда Федор Павлович и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке, которую он моментально и непостижимо вдруг иногда начинал ощущать в себе. Это были почти болезненные случаи. Развратнейший и в сладострастии своем часто жестокий, как злое насекомое, Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз пьяными минутами духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически отзывавшееся в душе его.